الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، продолжаем уроки, которые мы начали. Прошлый урок у нас был вступительный урок по матну шейху Лисану Бенгемия Рахимахуллах Аль-Акида Аль-Мухтадин. Шарх мы выбрали, как уже говорилось, имама Мухаммад ибн Ибрахим аль-Шейх. Мухаммад ибн Ибрахим ибн Абдул-Назир аль-Шейх. Аль-Шейх – это великий ученый, большой шейх, муджаддид прошлого века, как сказали о нем, уляма, настоящий муджаддид, а не только кого наприписывают. И его, то есть, биография есть в начале книги, в начале шарха идет его краткая биография, но я решил не читать ее. По какой причине? Потому что в общем, то есть общее знакомство о нем, в принципе, то есть все имеют, все слышали о нем то или иное, да. А что касается, то есть, настоящей его биографии, то я считаю, то есть, такая краткая, это недостойно. И если Аллах Всевышний Субхану ва Тааля облегчит, постараемся у нас на сайте перевести, опубликовать, собрать его, то есть, ахбар о нем, да, повествование о нем, свидетельство о нем, да, малак его по отношению к врагам ислама, числа мушриков и неверующих, и его высказывания, и иншаллах сделать большую биографию, действительно достойную этого замечательного имама, да смилуется над ним Всевышний Могучий Аллах. И достаточно упомянуть, что он был первым муфтием государства Саудовская Аравия, и что он был непоколебимой стеной перед нововведенцами и мушриками, и числа джахмитов, секуляристов и бадуль-кубур, что они при нем не могли даже рта раскрыть. И не то, что они, даже уляма ахлиссунна, такие как шейх ибн Баз или Абдурахман ат-Саади, которые в некоторых вопросах ошиблись, которые могли скрыться, он крайне жестко подходил, да, хотя он их любил, это были его ученики, не давал им делать их статус, давать фетвы, вот по этим, то есть, по этим своим мнениям запрещал. То есть даже ахли сунна ученым, кто ошибся в каких-то отдельных вопросах, он не давал, да, эти вопросы высказывать. Не говоря уже про Ахль-Бида. Его позиция к ним известна. То, что как шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад сказал недавно, что то, что вот в Саудии сейчас, к сожалению, там какие-то факультеты открыли для изучения выдуманных законов, говорит, при шейхе Мухаммаде ибн Ибрахиме они не осмеливались даже заговорить об этом. Когда он умер, начали об этом говорить. Но воплотить это не сумели, пока не умер шейх Алляма Абдул-Азиз ибн Баз. То есть такие ученые, как Мухаммад ибн Ибрахим, они как кость в горле были у мушриков и нововведенцев. И известна его жесткая позиция к кашаритам, к другим, то, что, к мурджиитам, то, что он выслал одного из их глав из Саудии, это все известно. И иншаллах, то есть, если Аллах Всевышний облегчит его биографию, иншаллах упомянем, мы составим. А сейчас, то есть, начнем иншаллах читать его шарх. И сегодня зачитаем хутбу шейха Лисана ибн Таймии вступительную, Аль-Акида Аль-Ватидия, и шарх шейха Мухаммада ибн Таймии. И говорит шейху Лисан, рахимахулла, бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллахи ллази арсала расулаху бильхуда ва динил хак, ла юзхираху аля ддини кулли, ва кафа биллахи шахида. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله تسليما وسلم تسليما مزيدا أما بعد говорит шейх ул-Ислам в начале своей хутбы к Аль-Акида Аль-Ватидия с именем Аллаха Милостивого и Милосердного, слова Аллаху, который послал своего посланника с прямым руководством истинной религии. Для того, чтобы дать ей верх над всеми остальными религиями. и хватит Аллаха свидетелей на это. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Он один, и нет Ему сотоварищей. Признавая Его, свидетельствую, признавая Его и уединяя, и свидетельствую, что Мухаммад, Его раб и посланник, и да благословит Его Аллах и приветствует великим приветствием. А затем, Аммаба, да, и то есть ну, на этом сегодня остановимся и зачитаем шарх к упомянутой части матна. Говорит имам Мухаммад ибн Ибрахим рахимахуллах в шархе. Бисмилляхи ррахмани ррахим. Истада аль-мусаннифу рахимахуллах китабаху бильбасмала. Иктидаан билькитаби л-азиз. Ватаассиян бин-наби. Саллаху алейхи вассалям. И мукатабатихи ва мурасалатихи. Ва амалям бихадисин. Бихадиси кулли амрин. Зибалин. Ла яб. لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر وفي رواية أجزم وفي رواية أبتر والمعنى ناقص البركة. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим. Слова шейху Ислама с именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Начал автор, то есть шейху Ислам, рахимахуллах, свою книгу с басмалы. Басмала, то есть бисмиллахи рахмани рахим. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. То есть, почему он так начал, да? Взяв пример себе великий Куран. То есть, почти все суры в Куране начинаются с бисмиллахи ррахмани ррахим. И подражая посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ведь именно так он начинал свои послания и переписки. Как пришло, то есть, в Сахихе аль-Бухари, рахимахуллах, что он передал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он, насколько мне память не изменяет, написал письмо царю римлян, и начал бисмилляхи ррахмани ррахим. То есть вот это основа в сунне, да, то была основа в Куране, то есть подражая тому, как это пришло в Куране, и основа в сунне, да, что посланник Аллаха, и это не только этот хадис, то есть много примеров, содержание его писем, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, начинал с бисмиллахи ррахмани ррахим. Это достоверная основа в сунне. Также говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, действуя согласно хадису, всякое дело, о котором заботится и которое не начинается с бисмиллахи ррахмани ррахим, оно обрезано. Ну, пришло три риваята по слову актау в эфире ваятин, аджзаму в эфире ваятин, абтару. То есть актау это обрезанное, аджзаму это искалеченное, изувеченное. И абтар тоже самое смысл, что актау. То есть все три, они с одним смыслом. И вальмана говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, накатуль барака. То есть что баракят от этого дела будет уменьшен, обрезан, да, как. Но эти хадисы, братья, они недостоверны. Они недостоверны. И шейх Мухаммад ибн Ибрахим, то есть их не упомянул как основа этого, да, что основа этого действия, она строится на этих вот хадисах. Нет, он сначала привел основу из книги Аллаха, затем из достоверной сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а затем уже упомянул этот хадис в качестве, как ишхада, да, то есть подкрепляя эту основу. Нет, шкаль, то есть нет проблем. Но этот хадис, он недостоверен как посланник Аллаха, он слабый, и даже по битуру, то есть по количеству путей, он не усиливает. Затем говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, «Альхамду лилля», слова шейха Ислама ибн Таймии, слова Аллаху, «Альхамд, коля мусаннифу, хува зиху махатин иль махмуд, ма хуббихи ва таазимихи ва иджлялихи». Покола Маанах Вайдану Айдан ибн Аль-Файим. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, слова шейху Лисан бен Таймия, хвала Аллаху, аль-хамд, хвала, сказал сам шейху Лисан бен Таймия, аль-Мусанни, автор книги, в другом месте, то есть здесь, в своих других поталах, или это расставит, что определение аль-хамд, хвалы, это упоминание хороших сторон хвалимого, наряду с любовью к нему и возвеличиванием его, и возвышением его. И то же самое, такое же определение, похожее по смыслу, дал имам Ибн Каим, рахимахуллах. Говорит дальше шейх Мухаммад ибн Ибрагим. Аллази арсала расулаху, эй Мухаммад, бильхуда, вахуа лильму нафи, вадини лхак, вахуа ламалю столих. Льюзхираху аля дини куллихи. ليعليه وينصره على سائر الأديان من اليهودية والنصرانية والوثنية وغير ذلك. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, слова шейху ислама в хутбе, который послал своего посланника, то есть слова Аллаху, который послал своего посланника, Мухаммад, то есть посланника какого Мухаммада, да, имеется в виду Мухаммад. Аль-Худа, Аль-Худа, то есть определил здесь как полезное знание, полезное знание. И истинной религии, которая заключается в праведных деяниях. То есть послал с полезными знаниями и религии, которая требует праведных действий. Праведных знаний. Льюн фераху аля дини кулли. То есть, чтобы дать ей верх над всеми другими религиями. То есть, чтобы возвысить ее и дать ей победу над всеми религиями, будь то иудаизм, христианство, идолопоклонничество, альватанизм, идолопоклонничество или все любые остальные религии. И тут добавлю, то есть, как польза, что возвышение, которое упомянул Аллах в аяте, да, оно может быть двух видов, как объяснял шейх Ислам ибн Таймия. Это либо возвышение доводом, либо возвышение силой меча. И первое, возвышение доводом, оно будет продолжаться всегда, однако в какой-то местности может быть выше, в какой-то ниже, ввиду распространения нововведений и угасания знаний. Однако в любом случае, то есть доводы ислама всегда выше довода куфра и ширка. Второе. Сейчас азан. Продолжим с позволения Аллаха. И то есть первое, как мы упомянули, что первый вид возвышения религии это возвышение бильхуджа, да, доводом. И шейх Ислам это объяснил, то есть два вида бильхуджа и бильхуджа, да, доводом и мечом. И что касается довода, то Довод ислама, он всегда выше довода куфра и ширка. Ислам, религия ислам, каждый человек рождается на ней, это фитра, а затем его уже меняют, возвращают от этой фитры его родители, его окружение. И ислам, человек так устроен, что он тянется к этой фитре, тянется к ней. Однако, по причине разных факторов отклоняется. И также Куран, то есть Куран Худжа, да, над любыми заблуждениями и ширком, и видами ширка и куфра. Все ответы, они есть в Куране. Поэтому доводы к вам всегда выше. Но в какой-то местности это может быть меньше, да, почему? Потому что угасло знание, ушли ученые, увеличили заблуждающие, призывающих к нововведениям, к ширку. В другой местности может быть еще и нет. А что касается второго, то это возвышение мечом, это может меняться в зависимости от воли Аллаха, в зависимости затем от того, как верующие берут причины для победы, как берут законенные причины для победы. И сказал дальше шейх Мухаммад: ولما بعث الله نبيه وأرسل في الهدى ودين الحق وكان له أعداء أظهره عليه وأتم فإن هذه النعمة وهي نعمة الدين لا تتم إلا بما يحميها ويقودها كما قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. говорит شيخ محمد بن ابراهيم дальше: когда Аллах послал своего пророка к истинной религии, прямым руководством, у этой религии были враги, над которыми Аллах дал ему победу и завершил свою религию. И воистину это милость религии, она не может стать полной и не может завершиться, кроме как если в нее будет тот, кто защищает ее и оберегает ее. И это, как сказал Всевышний Могучий Аллах: воистину мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежние, которые будут впоследствии, и чтобы он довел до конца твою милость к тебе и повел тебя прямым путем, и чтобы Аллах оказал тебе великую помощь. И также сказал Аллах: он тот, кто послал своего посланника с прямым руководством истинной религии, чтобы дать ей победу над всеми остальными религиями. И говорит дальше шейх Мухаммад Мухаммад: «Вакафа билляхи шахида», то есть слова шейх Мухаммад, «и хватит Аллаха свидетелю», то есть свидетель на то, что ты пророк, и что Аллах тебе поможет и даст победу твоей религии. Вашхаду Алла Иляха Иллаллах. И слова шейха Ислама ибн Таймии: я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Аннаху ля маабуда хаккан илля Аллах. То есть смысл этого свидетельства, что нет никого достойного, нет никого истинно заслуживающего достойного поклонения, помимо Всевышнего и Могучего Аллаха. И это правильное толкование и правильный перевод свидетельства. В наше время, то есть, и не только в наше время, с давних пор, многие мусульмане даже не понимают смысл этого, то есть причисляющиеся к исламу, не понимают даже смысл этого свидетельства. И существует множество различных толкований, ошибочных. Например, «Ля робба илля ва», то есть, как многие переводят, нет божества, кроме Всевышнего Аллаха. Нет, это неправильно. Это признавали рубе, даже мушрику Курейш, да, мушрики Мекке признавали рубе. То, что Всевышний Аллах управляет, оживляет, умерщвляет, единственный создатель и тому подобное. Однако делали ширк поклонений. То же самое касается Абхасана Нашари. Сказал, что смысл свидетельства ля иляха илля Аллах, ай ля кадира аля лихтира илля Аллах, то есть нет никого достойного на, ой, нет никого способного на создание, кроме Аллаха. И это батль, это батль. То есть, и из-за такого понимания у ашаритов, то есть они не уделяли должного внимания таухид аль-улухия, потому что они свидетельство вот так вот истолковали. И поэтому ко многим из них, очень ко многим из них зашел ширк в поклонении, в то время как они даже этого не замечают и не знают. Однако это, то есть, не является им оправданием. Не является им оправданием, потому что вот так истолковали. И даже Кудаляуля Шайра, которые объективные люди из числа, особенно ранних ашаритов, они сказали, что он Абхатан аль-Ашари, Сафарва Дабихазарикова, то есть он уединился, вообще ввел, изобрел это слово, не было до него, кто так толковал свидетельство. И шейх Мухаммад Абдул-Вахаб его в Бюро Рафсане очень жестко прокритиковал и объяснил, что они даже не понимают, что такое тавхид. Также из тафсиров шахады, распространенных и заблужденных, это «Ля иляха илляллах, эй ля мавджуда илляллах». То есть нет никого существующего, кроме Аллаха. Это тафсир аль-Тихадия валь-Фулулия. Аль-Кайлина биваха-Тихадия. Тафсир тех, кто говорит, что вахдат-уль-вуджуд, вот эта теория, которая из самого большого куфра, что ничего в этом мире нет на самом деле, кроме Всевышнего Аллаха. И что Всевышний Аллах везде, внутри всего. И даже Субханаху ва Тааля, даже идол – это Всевышний Аллах. И поэтому один из основателей этой теории, Ибн Араби, сказал, что когда мушрики оставили поклоняться идолам, они поступили ошибочно. Почему? Потому что идолы – это тоже Всевышний Аллах. Это то есть, самый великий куфр, как говорит шейх Лисам бин Таймия, самый великий куфр. И наряду с этим, то есть, да, есть в наше время люди, которые, как Абдул-Азиз ар-Райс и Ар-Рухейль, и другие, они заявляют, что те, кто говорят вот такие вещи, что даже Субхан Аллах, собака, даже говорят Всевышний Аллах. И кто собаке делает суджуд, или обезьяне для делает суджуд, это приближение и поклонение Всевышнему Аллаху. Они говорят, такие люди, они мусульмане. Кто так говорит, он сам тоже является кафиром. Аль-Мухим, то есть это тоже еще один из видов отклоненного тафсира двух свидетелей. Также какие здесь еще? Да, еще ошибочно будет сказать «Ля Маабуда Илля Аллах». То есть нет никого, кому поклоняются, кроме Аллаха. Это ошибка, потому что есть те, кому поклоняются, однако истинно заслуживающего поклонения нет никого, кроме Всевышнего Могучего Аллаха. Поэтому, то есть, нужно это учесть, потому что многие даже, которые эти аксалафии перечисляют, переводят это свидетельство «Ля Иллях Илля», говорят «Нет божества, кроме Аллаха». Это батль. Говорит дальше шейх Мухаммад ибн Ибрахим «Вахдаху та'акидун лил-Итба, ля шарикаля та'акидун лил-Нафи, фахуа та'акидун бадат-тавкид, ихтимаман и макамит-тавкид». Туа шейху лисламу, и он един, и нет ему сотоварищей, он един – это подкрепление, усиление смысла для утверждения тавкид. И нет ему сотоварищей, подкрепление, усиление смысла, да, для отрицания ширка. Есть два подкрепления в этом месте, и они сделаны шейху Лизаму по причине заботы о Таухиде. И говорит дальше Мухаммад ибн Ибрахим аль-Шейх. Икраран бихива Таухида. Туа шейху Лизаму бин Тайми, признавая его и уединяя, яни أخبر عن اعتقاد وعلم أخبر عن اعتقاد وعلم أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود حقا إلا الله сказал шейх-ул-Ислам, то есть признавая его уединение, то есть я рассказываю о моем убеждении и подлинном знании, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Величия Аллаха. Говорит дальше шейх Мухаммад Мухаммадан Абду. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб, раб Аллаха. Хазих лубудиету бихак аль-Мустафа хия лубудиету ташриф ва такрим ва хаза ахатсу ватхихи салаллаху алейхи ва саллам фа иннаху хуйира байна ай якуна маликан набия ва байна ай якуна абдан расуля фахтара ай якуна абдан расуля. Говорит шейх Мухаммад Ибрахим, то есть туа шейху лисан бен Тайми, я свидетельствую, что Мухаммад его раб. Рабство здесь касательно пророка — это почетное рабство, и это одно из самых особенных его качеств, ведь ему был предоставлен выбор между тем, чтобы быть пророком-царем и быть рабом-посланником, и он выбрал быть рабом-посланником. И то есть, здесь добавку от себя сделаю, что это согласно хадису, который передал имам Ахмад, рахимахуллах, Сулям Муснади и другие, от Абу Хурейры, радиаллаху анху, что он сказал: «Джаляса Джибрилю юлян наби, салаллаху алейхи ва саллям, фаназара иля самар, фаиза малакум янзил, факаля Джибриль, инна хазал малак ма назале мунзу йоумин хулик, кобля ца, фалемма назале кол, я Мухаммаду, арсаляни илейка роббук, а по маликан набиян яджалю, а у абдан расулян, фаля Джибриль, тавады, тавадали роббика я Мухаммад, кол, Баль-Абдан Расуна». То есть от Абу Хурейры, что он сказал: «Сидел Джибриль вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и посмотрел на небеса, и в это время с небес спускался ангел. И Джибриль сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, этот ангел спускается, этот ангел не спускался с того дня, как был создан, до вот этого нашего времени, до этого момента. И когда этот ангел спустился, он сказал ангел: «О Мухаммад, меня послал к тебе твой Господь. Кем ему сделать тебя? Пророком-царем или рабом-посланником?» И Джибриль сказал: «Будь скромным перед твоим Господом, о Мухаммад». И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Рабом-посланником». Этот хадис, есть некоторая слабость в нем, как указал Ибн Хаджар аль-Асқалани. И это то, что Абу Зура, передатчик Рауи от Абу Хурейры, он ревает у Фани Сахаба Мурсаля, то есть его передача от Сахабиев, она Мурсаль, то есть она прервана, он не слышал от Сахабиев. Однако у этого хадиса есть свои подкрепляющие свидетельства, переданы по ряду цепочек, то есть и некоторые хадисы его назвали достоверными. И в другом ревояте пришло: кем нельзя сделать, пророком рабом или пророком царем. И то есть, что касается смысла этого момента, то шейх ул-Ислам ибн Тайми рахимахуллах сказал: «Вот тахкик анна минан нубуа ма якуну мулька, фа инна ан-набия лаху саляту ахвали, имма ай юказзаб ва ла ютаба ва ла ютуа, фа хуа набиюн لم يعط ملكا إما أن يطاع فنفس كونه مطاعا هو ملك ولكن إن كان لا يأمر إلا بما أمر به فهو عبد ورسول ليس له ملك وإن كان يأمر بما يريده مباحا له ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان هذا دعونا كما قال لسليمان هذا تاونا فمن أو أنسك بغير حساب فهذا نبي ملك. Говорит шейх ул-Ислам рахима Аллах, верным является то, что пророчество может быть царством, и у пророка может быть три положения. То есть первое положение — его посчитали лжецом и за ним не следуют, и ему не подчиняются. Тогда он пророк, является пророком, которому не было даровано царство, не было даровано власть. Второе положение. Ему подчиняются, то есть его посчитали пророком, да, поверили ему и подчиняются ему. и само то, что ему подчиняется, это власть. Однако, то есть два положения может быть. Либо он приказывает лишь к тому, что ему было приказано. И в таком случае он раб-посланник, у которого нет царства. И второе, он приказывает к чему хочет, и ему это дозволено. Он в статусе царя. И это, как было сказано Сулейману, алейхиссалям, это наш дар, оказывая же милость или удерживая расчета не будет. И это пророк-царь. То есть три состояния. Это Маджмуль Фатава, 35 том, 34 страница. Говорит дальше шейх Мухаммад ибн Ибрахим. وله من هذه العبودية أكملها وأعلاها فإن العبودية عبوديتان خاصة وعامة عبودية تابعة للربوبية وهي التي دخل فيها جميع الخلق. То есть говорит шейх Мухаммад Ибрахим дальше, вот это рабство, которым описан посланник Аллаха, оно самое вот этой категории, то есть почетное рабство, оно самое высокое и полное. И убудия, то есть здесь разъясняет аналог убудия двух видов, да, в этом месте. Частное и общее. Первое, то есть это убудия, рабство, да, которое, оно вытекает из рубубии. И это, как сказал Всевышний Могучий Аллах, все, что на небесах и на земле, явится к милости ему только в качестве раба. То есть это убудия, братья, из которой не выходит никто. Мы все, то есть под приказом Всевышнего Аллаха, веруем мы в него или не веруем, следуем за его посланником или не следуем. То есть даже самый порочный мульхин, он под властью Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах, когда захочет, его умертвит и сделает с ним все, что захочет. Он все равно под рабством Всевышнего Аллаха. Хочет он этого или нет, это от него не зависит. Это убудия амма, то есть в которую все абсолютно входит, все сотворенное. И что касается... А второй вид убудия, это частное, которое, то есть говорит шейх Мухаммад Ибрахим дальше, «Валбудиятун табиатун лигулюхия валибада». То есть второй вид – это убудия, которая вытекает из таухида аллилухия и алибада. Это та, которая упомянута в словах Всевышнего и Могучего Аллаха. Потом мы дали писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали. То есть это туда входят верующие, которые поклоняются Всевышнему и Могучему Аллаху добровольно. И этот вид рабства, говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, упомянут в самых почетных местах Курана, как в аяте о вознесении пророка Аллаху, аят сура Алисра, «Субхана ллази асра би абди», причив тот, кто вознес своего раба. «Ва кола фи макамил инзаль алейхи, альхамду лилляхи ллази анзаля аля абди фи ссаба, ва лам яджаль лаху имаджа». И также это упомянуто в контексте неспосылания Курана. Всевышний Аллах сказал, причив тот, сказал хвала Аллаху, который не послал своему рабу книгу, в которой нет кривизны. И также упомянуто, как говорит шейх Мухаммад Ибн-Мухим, «Ваколя фи макоми тахадди», то есть сказал, упомянул также этот вид рабства, обращаясь как бы с вызовом к мушрикам. Сказал «Ва инкунтун сурабим мимма наздальна аля абадина фасуби суратин мим митли». Если вы сомневаетесь в том, что мы не послали нашему рабу, то есть вот здесь рабство упомянуто, то придите с такой же подобной сурой. То есть это два вида аль-убудия. Сказал дальше шейх Мухаммад ибн Ибрахим «Варасулю». Да, варасулю, Анна Мухаммада, Абду варасулю. То есть я свидетельствую, что Мухаммад его раб и его посланник. И шарх начинает делать. Сейчас, секунду. Да, говорит шейх Мухаммад Ибрахим Варасулу, аль-джам'у лаху байна лабудиати ва ритала фихи арроду аля ахли лифрат, аллазина галяу фихи хатта джаввазу листивасата бихи фи кулли ма иставасу биллахи фихи. فهؤلاء في الحقيقة ما جعلوه عبدا بل اتخذوه معبودا ورفعوه فوق منزلته. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, слова шейху Ислам ибн Таймии и посланника, здесь шейху Ислам объединил в одном месте, он говорит, Абдуху ва Расулю, да, Мухаммад, его раб и посланник, объединил здесь между рабством и посланничеством в одном месте. И в этом, говорит шейх Мухаммад, опровержение, во-первых, на людей через мерство, на мушриков, которые впали в чрезмерность посланника и дошли до того, что разрешили к нему обращаться, к посланнику Аллаха, с мольбами во всем том, в чем обращаются к Аллаху. И эти люди, говорит имам Мухаммад ибн Ибрахим, они в сущности не засвидетельствовали, что он является рабом, однако сделали посланника Аллаха объектом поклонения, поклоняются, отдают ему виды поклонения. Мушрики, мушрики, и подняли его выше его статуса, выше того статуса, который у него установлен в шариате. И пример мне здесь вспомнился, это как отступки Ляна Хула в своей книге «Шифау Стаком», которую он написал касательно то есть посещения могилы пророка и совершения там ширка, доказывая на это и делает Сидляль. Он говорит там в одном месте, я смысл передам, что доказывая правомочность вот этих действий, говорит, что вот эти действия порочны, это таазым, то есть это возвеличивание пророка, да? А возвеличивание пророка, оно же узаконено в нашем шариате. Поэтому, говорит, все, что будет возвеличиванием пророка, оно узаконено и является желательным или обязательным. И имам Ибн Абдуль-Хади ему ответил, что если так, то даже суджуд пророку и убеждение, что он управляет и распоряжается во Вселенной, оно тоже будет, по такой логике, тоже будет обязательным. Почему? Потому что это тоже является возвеличиванием пророка. Возвеличивание пророка, ему есть шариатские рамки, которые мы не должны переступать ни в одну сторону, то есть впадая в упущение, ни в противоположную сторону, впадая в ширк и в чрезмерность, как это впали ахлиссита. Поэтому то есть это опровержение на, во-первых, то, что упомянул шейх Ислам, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, раб Аллаха, это опровержение на мушриков, которые впали в чрезмерность. Второе, говорит, также это опровержение на людей упущения, которые оставили следование за посланником Аллаха и довольствовались вместо его сунны выдуманными вещами и лживыми законами. То есть довольствовались вот этими выдуманными законами. Говорит Мухаммад ибн Ибрагим. Дальше, такие люди, они не засвидетельствовали в сущности, что Мухаммад посланник Аллаха. Однако их свидетельство, оно неполноценно, в зависимости от количества подобных вещей, которые у них есть. То есть, тоже, да, другая сторона, противоположная сторона. Те впали в чрезмерность посланник Аллаха, а эти, наоборот, в упущение, и они отвернулись от его сунны, отвернулись от шариата и начали вводить выдуманные законы. И говорит шейх, такие люди тоже они не засвидетельствовали аль-хакрика, то есть не засвидетельствовали в истинном смысле, что он посланник Аллаха. Что их свидетельство, оно будет уменьшенным по мере того, сколько у них таких вещей. То есть если, например, это была какая-то вещь, уруа, да, которая может скрыться в ответвлениях религии, которая может скрыться, где, допустим, тауиль и тому подобное, это человек там оправдан, основывается то, что он оправдан, потому что далеко не все эти вещи знают, и могло скрыться, мог впасть в ошибку, он оправдан. А что касается тех, которые, субханаллах, заменили основу религии, основы шариата, на вот этот куфр, это зандака, как они будут оправданы? Как можно такое говорить? Вот эти люди, они кафиры, мушрики, мурданы. И примеров можно много приводить. И много перед нашими глазами то, что происходит в странах, которые были когда-то странами ислама, где введены эти выдуманные законы, которые уравнивают между мусульманами и кафирами во всех ахкамах, которые отменяют хадду хидда, которые говорят, отменяют наказание за вероотступничество, которые говорят о свободе вероубеждений. То есть будь муслимом, пожалуйста. И то это, пожалуйста, а на самом деле, если ты будешь муслимом таким, как приказал тебе Всевышний Аллах, ты обязательно столкнешься от них с преследованием. Ну, формально, будь муслимом, пожалуйста. Хочешь сделать вероотступничество и принять иудаизм, или стать коммунистом, или еще кем-то, пожалуйста, антакур, ты абсолютно и полностью свободен. И, субханаллах, говорят, это малый куфр, куфр дуна куфр. Слов просто нет. Это никто из ученых такого не говорил, а когда это уже доходит до таких вещей. То есть на шейха Ибн База ссылаются, почитайте его слова в Рисале Фикауми Аль-Арабия, то есть послание про арабский национализм, как он делает такфир тем, кто говорит все вот такие вещи. Или тот же, тоже хотел обратить внимание, тут добавить момент, который многие не понимают, то есть в наше время можно увидеть многих людей, которые, то есть обычно это люди, которые подверглись влиянию Саида Кутба и его последователей, они аль-хамдулля, то есть в этом они, то есть, правильно делают, что они порицают, например, эти выдуманные законы и замену шариата на выдуманные законы. Однако, то есть это все равно, как правило, то есть они порицают, например, отмену худуд в некоторых вопросах. То есть, но это в основном, как правило, это вопросы суро. Даже если они ясные, все равно шариат Лемьюшеддит фульфуро Саждида Куфилюсуль, то есть шариат, он фуро, он первое, самое важное и самое первое значение он придает акиде, вероубеждению. И то есть они, хвала Аллаху, да, в эту тут порицают, возмущаются и все такое, то есть на правителе. Мэши, то есть они говорят, халяфа, построим халифат. Мэши, давай спросим другой вопрос, а какой хукм тех, кто заменил основу вероубеждения? Кто делает таатиль сифатом Всевышнего Аллаха, как делают это шейхи, то есть в том числе сам Сайфут, шейхи этой группы. Какой хукм джахмитов? И тут у них начинается, что надо всем нам объединиться, оставить разногласия. По субханава. Субханава. То есть, просто для примера приведу слова имама Ибн Кайми. В его книге Мухтасар ас-Сава'и каль-Мурсаля, Сирад аль-Джахмия аль-Муаттиля, то есть книга опровержения Ашритам, он говорит имам Ибн аль-Каим, после того, как привел, то есть одно, он эту книгу написал для уничтожения тагутов, он так и назвал тагуты, то есть, которые возвели вот поздние ашариты, такие как Ар-Рази и Аль-Газали и другие, Ибн Араби и другие, в основах религии для отвержения Курана и Сунны. Они четыре тагута возвели. И имам Ибн Каим написал эту книгу для разрушения этих тагутов. И очень мощно это все сделал. И что является важным, то есть второй, насколько я помню, по порядковому номеру этот тагут, это то, что они говорят, что то, что тексты Курана и и сунны, даже которые пришли по категории мутаватир, это адиллятун лягзия, которые не могут давать якин. Потому что даже если они пришли по категоричным путям, их невозможно отвергнуть, как они отвергают Ахбару Ляхад, они говорят, их указания не категоричны. И суть этого слова, то есть суть этого слова, что Куран и Сунна, они вообще ни при каких обстоятельствах не могут быть доводом в акиде. Вообще ни при каких. Субханаллах. И То есть это у них основа поздних ашаритов, и у многих ранних они по ней идут. Это сформулировал и установил Фахруддин, так называемый Арвази, и очень как бы красноречиво пытался это отстоять и утвердить. Шейх Ислам ибн Таймия и Ибн Каим его опровергли. Что является важным, то есть слова имама Ибн Каима, он сказал после того, как привел второе вот это правило, которое я как раз упомянул сейчас, он говорит: «Фатам мальхазаль буньян, аллязи банауху, валь асля, аллязи асталюху, хальфи каваиди бильхад, а'заму хадман минху, ли каваиди дин, ва ашадду мунакадатан минху ли вахи рабби лалямин, وبطلان هذا الأصل معلوم بالكرار من دين جميع الرسل وعند جميع أهل الملل. Говорит имам Аль-Каим, поразмысли же вот над этим, то, что они построили, и основой, которую они утвердили. Есть ли, говорит, в правилах людей безбожия что-то большее разрушением основ религии и большим, и что-то большее противоречием, разрушением откровения Господа миров, чем это? И говорит, и ложность этой основы, она известна по предельной очевидности из религии всех посланников и у всех людей всех религий. Вот так говорит имам Мулькам, давай кульмурсали. И удивительно, да, когда эти люди попадают, то есть начинают порицать, например, правителей за какие-то вещи, которые даже меньше того, что есть в их шейхов. Это Танакуду Наджиб. Удивительное непонимание и противоречие. Поэтому, то есть, ахлиссунна, они порицают все, порицают всех в ними. Говорит дальше шейх Мухаммад ибн Ибрагим, саллаллаху алейхи, да благословит его Аллах. Ма'на саляти алейхи, санауху аля абдихи. Ма'на саляти алейхи, Танауху аля абдихи фильмали иль а'ля. Говорит шейх Мухаммад, слова шейху Ислам ибн Таймии, да благословит его Аллах, то есть смысл ас-саля, да, саллаллаху алейхи ва саллям, да, ас-саля, это похвала Аллахом своего раба в аль-мали иль а'ля, то есть аль-мали иль а'ля, это как объяснили имамы Муфассиры, как имам Бен Касир, например, это самые высокие небеса, на которых Аллах, на которых его то есть, те, кто на этих небесах, как приближенные ангелы, да, то есть это ас-саля, да, это похвала Аллахом своего раба, вот фильмали аля, да. Говорит дальше шейх Мухаммад, ваджама бейна ас-саляти ва-салями алейхикам, ваджама Аллаху бейна хума фикулихи та'аля, инна Аллаха ва малайкату юсаллуна аля ан-наби. Я юга лезина аману, салю алейхи ва салям. То есть здесь говорит шейх Ислам, объединил между благословением и приветствием на посланника Аллаха, да, точно так же, как объединено это в аяте. Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка, у тех, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте его миром. То есть, да, Курану в этом последовал шейх Ислам Дмитрий Рахима. И говорит да, дальше шейх Мухаммад ибн Ибрахим, ва'аля алихи, и на его род, ну разногласия есть у ученых, то есть вот он приводит, кыля, инна хум атбауху аля динихи, ва кыля инна хум азваджуху ва зубиятуху, ва хаза арджаху лакваль, хама анна лязи ялихи хум ман тахкуму алейхи аль-закян. Говорит шейх, то есть аль вот это, да, приводит слова. Было сказано, что это его последователи, те, которые последовали за ним на его религии. Было сказано, что это его жены и потомки, что это его род. И это говорит самое верное слово. А следующее же за ним, то есть Суруджхан, да, в верности, это те, кому запрещен зачат. Аллаху Алям, да, то есть на мнение, что это его род. И говорит дальше шейх Мухаммад, и на его сподвижников увеличенным как бы приветствием, подвижники, Абхаб, да, это множественное число от Сахиб, подвижник. И определение передает шейх, да. Сахаби это тот, кто собрался с пророком даже мгновение и веровал в него. То есть даже если, например, подошел к посланнику Аллаха, дал ему салам или просто посмотрел и отошел, и это длилось 2 секунды. Он сахаби, он сахаби, и ученый. Но шейх здесь не упомянул, то есть это без шарт, айямута алей. То есть с условием, чтобы он умер на этом. Потому что были, например, те, кто его встретил, уверовал, но когда умер посланник Аллаха, они впали в риддер. И умерли, да, на вероотступничество, не вернулись к исламу. И такие, это, конечно, муртад, говорит дальше шейх Мухаммад. وجمع بين الآل والصحب كما جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم еще раз وجمع بين الآل والصحب كما جمع بين الصلاة على النبي والسلام عليه وفيه الرد على الروافض في قوله وأصحابه وعلى النواصب من قوله وآله إذا عني بهم أهل بيت. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, и что шейх Ислам здесь объединил между родом и сподвижниками, точно так же, как до этого собрал между благословением и приветствием на пророка. И в этом опровержение двум группам, говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим. Первое, это на рафидитов, Равахида, да, которые проклинают и делают такфир сподвижниками, ненавидят сподвижников, потому что здесь призвал благословение Аллаха на сподвижников. И Алян Навас ибн Сабит, это противоположно рафидитам, те, которые ненавидят род посланника Аллаха, ненавидят Али, ненавидят Фатиму и других сахабитов из рода посланника Аллаха. И это обе крайности, а они сподвижников и не входят в то, что было между ними, не начинают эти фитны изучать, распространять и тому подобное, однако любят всех сахабов без исключения, делают для всех дуа, и у них сердца чисты по отношению к сподвижникам посланника Аллаха, ко всем из них без исключения. И поэтому ученые сказали, что Муавия, рода Аллаху Анху, это михна, это испытание, да, что то увидите кого, что он что-то говорит про Муавия, про этого благородного сахабия, то знайте, что в его сердце есть что-то на сподвижниках, потому что Муавия это дверь, и которую, если ее открыть и туда войти, то это открывает дорогу к порочению сподвижников. Роды Аллаху Анху Маджмаин. И эти две группы, то есть Рафида и Насибия, они Мухтадия, а рафида, если они дошли до того, что делают тактик или такфир большинству сподвижников и говорят, что они стали вероотступниками после смерти посланника Аллаха, то рафид, которые дошли до такого, они дум, вероотступники по единогласному мнению ученых. По единогласному мнению ученых, они не исламы. Если же, то есть рафида, в старое время оно употреблялось для тех, кто ненавидит двух шейхов, Абу-Бакра и Умара. Абу-Бакра и Умара. Но не дошел, например, до того, что делает такфир всем сподвижникам. Это гулят у вас, это крайний рафидит. Поэтому, то есть, в книгах некоторых ученых, старых особенно, можно встретить, например, что они передают хиляф, да, касательно рафидитов, или некоторые, то есть, говорят об исламе, они имеют в виду тех рафидитов, которые были вот этих старых рафидитов, которые отвергали Абу-Бакра и Умара, да, рода Аллаху Анхума, не имеют в виду вот этих рафидитов, которые сейчас, например, в Иране делают ширк в Улубия, говоря уже о том, что они проклинают и такфирят сахабов. Кто это? То есть это Равахид, это шейх Улислам передал джима в Аскаре Маль-Маслют, что это кто не делает такфир таким рафидитам, тот сам тоже кафир. Поэтому это глупость, то есть брать какие-то слова шейху Ислама или еще кого-то, которые сказаны про определенные группы числа рафидитов, умеренные относительно, и опускать на вот этих крайних рафидитов, которыми они сейчас стали, то есть, которые делают шир, которые проклинают сахабов, которые говорят, что Куран искажен, и которые поклоняются роду Ахль-Бейт, то есть поклоняются Ахль-Бейт, это полное невежество. И ну, то есть на этом позволение Аллаха сегодня закончим и дальше уже войдем. Прочитали буквы, прочитали шахты, и дальше войдем в маты. Иншаллах, то есть потихоньку, надеюсь, Всевышний Аллах даст тауфик закончить эту книгу и начать что-то еще полезное для нас.